Ночной призрак перевернул последнюю карту и сжал зубы. Опять знакомый расклад. В стратегиуме флагманского корабля царила тьма, лишь кое-где перемеживаемая голубыми отблесками консолей и гололитических дисплеев. Примарх Повелителей Ночи не обращал внимания ни на то, что творилось вокруг, ни на давящее чувство ожидания, исходящее от каждого члена команды. На тускло светящейся панели перед ним лежала колода потрепанных карт. Их углы загнулись и вытерлись от долгих лет использования. Всего лишь салонная игра, которой забавлялись праздные богатеи в Нострома Квинтус. И лишь позже примарх обнаружил, что до наступления Древней Ночи разновидности этих карт использовались племенами Франка и жителями Ульев Мерики для гадания. Очевидно, карты соответствовали социальным кастам тех времен. Колода разделялась на четыре масти – воины, жрецы, торговцы и рабочие. В старину считалось, что по раскладам младших арканов можно прочесть будущее. Но в нынешней, пресной, пораженной безверием галактике этот обычай давно вышел из моды. Что не отменяло один любопытный факт, как бы тщательно он ни перетасовывал карты и сколько бы ни раскладывал их на полированном стекле панели, расклад оставался все тем же. Луна, мечник и монстр по вершинам треугольника, перевернутый король у ног императора с одной стороны расклада, а с другой и тоже перевернутый голубь. По утверждениям знатоков, эта карта символизировала надежду. Последнюю верхнюю карту он только что выложил. Эта карта мало изменилась за прошедшие столетия, и ее значение, несмотря на нередкие ошибочные толкования, оставалось несомненным – смерть. Услышав шаги, он оглянулся и увидел приближающегося капитана Шанга в боевой броне и черной церемониальной мантии из блестящего патагиума. Распростертые крылья его шлема обрамляли маску, череп ксеноса с длинными клыками нижней челюсти, защищавшими горло владельца. На экране за спиной адъютанта медленно поворачивался разноцветный шар Нострома. Серую планету окутали плотные облака ядовитого дыма, а в разрывах туч проступала гнойная желтизна и бурые пятна проказы. Тенебор, радиоактивный спутник Нострома, заплывшим глазом смотрел сквозь кроваво-красную корону угасающего солнца системы. «В чем дело, капитан?» – спросил ночной призрак. «Новости от астропатов, милорд». Его командир безрадостно хмыкнул. «Мои братишки?» «Похоже, что так, милорд», — ответил Шанг. «Астропаты чувствуют мощную телепатическую волну, которая указывает на приближение большого флота из Империев». «Дорн», — констатировал ночной призрак, возвращаясь к картам. «Без сомнения. Каковы будут ваши приказы, милорд?» Еще раз взглянув на мир своей юности, ночной призрак почувствовал, как в нем закипает привычный гнев, словно раскаленная магма под хрупкой коркой умирающей планеты. «Когда-то Нострома был образцом покорности», — сказал примарх. «Его население жило в мире из страха перед суровым наказанием, которому я бы подверг любого нарушившего установленный мной закон. Каждый гражданин знал свое место и знал, что совершить преступление равносильно смерти. Я помню, милорд». «И теперь мы возвращаемся к этому», — прорычал ночной призрак. Он смел карты с панели, и под ними обнаружились бегущие строки сводок. «Каждые 11 секунд — убийство. Каждые 9 секунд — изнасилование. Количество тяжких преступлений растет по экспоненте каждый месяц. Количество самоубийств удваивается за год. Еще через 10 лет от созданного мной законопослушного мира не останется и следа. Избавившись от страха наказания, люди возвращаются к самым первобытным инстинктам, милорд». Ночной призрак кивнул. «Перед нами окончательное доказательство того, Шан, что вера императора в человеческую добродетель худшая из глупостей». После минутной заминки Шан произнес. «Это значит, что вы собираетесь привести свой план в действие?» «Конечно», — ответил ночной призрак, глядя на обреченный мир. «Только самые крайние меры могут продемонстрировать нашу решимость. Нострома для нас отныне мертв. Час расплаты пробил». Примарх прошагал по центральному проходу стратегиума и остановился у экрана с изображением Нострома. Луна к этому времени полностью выкатилась из-за темного тела планеты, и ее отраженный свет блеснул на обшивке кораблей Звездного флота «Повелителей ночи». Полсотни судов выстроились в боевом порядке над воспаленным, кипящим котлом извилистых улиц и изъязвленных проказой преступности дворцов Нострома Квинтус. Далеко внизу на поверхности планеты зияла огромная рана, глубочайшая пропасть, оставшаяся в планетарной коре с момента огненосного прибытия примарха. Выбравшись из этой адской бездны, он познал такие страдания, каких другие не могли вообразить. Пытка мучительного взросления еще больше усугублялась изводившими его с самых ранних лет видениями собственной смерти. А братья все никак не могли понять, отчего владыке Повелителей Ночи неведома радость жизни. Позади себя он услышал шум. Еще до того, как было произнесено хоть слово, ночной призрак ощутил шестым, недоступным его подчиненным чувством давящее присутствие вынырнувшей из Империи Фармады. «Слишком поздно, братья», – прошептал он. «Я уйду прежде, чем вы сможете меня остановить». В последний раз взглянув на Нострома, ночной призрак приказал «Всем бортам! Открыть огонь!»